Гермиона будет в порядке. Сейчас она спит. Так же холодно ответила она. Блейз Забини, как и ты, потерял много крови. На его восстановление понадобится больше времени. Но, если тебе интересно, Андромеда бросила на него быстрый взгляд. Твоя травма была намного тяжелее, чем у них. Неинтересно, огрызнулся Драко. Я не могу здесь оставаться. Но мне необходимо увидеть Грейнджер перед тем, как я уйду. К сожалению, я не могу этого позволить. Что значит не можешь? Хочешь сказать, что я здесь в плену? С насмешкой фыркнул он. Шпионам нечего делать в плену, Драко. В особенности, таким сильным окклюментом, как ты. Но ты еще слишком слаб для аппараций, шпион. Как великодушно. Если бы ты не вмешалась, в этом бы не было необходимости. Андромеда обсчитала несколько капель бадьяна и приложила смоченный бинт к его груди, но Драко ничего не почувствовал. Вряд ли здесь было дело лишь в одном болеутоляющем зелье. Что за артефакт ты носишь на лодыжке? Отстраненно поинтересовалась Андромеда. В этот момент она до ужаса напомнила ему нарциссу. Ее вопрос застал Драко врасплох. Какое тебе до этого дело? Пытаюсь определить причину, по которой ты не погиб, получив ранение, несовместимое с жизнью. Андромеда провела палочкой вдоль его груди, закрепляя новую повязку. Твоя рана была частично затянута, когда ты прибыл сюда. Ты терял сознание? Да. Сколько раз? Она издевается. У Драко складывалось стойкое ощущение, что Андромеда попросту тянет время, отвлекая его бессмысленной болтовней. 1. Сними с меня долбанное заклятие, дай антидот, или я. Ты что-нибудь видел, что побудило тебя очнуться? Этот допрос начинал действовать ему на нервы. Очевидно, Андромеда была не рада тому, что Драко выжил, и, тем не менее, она прямо сейчас заменяла пропитанные кровью бинты на чистые вместо того, чтобы прикончить его. Я видел маму. Она убедила меня вернуться, чтобы спасти Грейнджера и Забини. Андромеда задумчиво ухмыльнулась. Драко почувствовал себя полнейшим идиотом, только сейчас он осознал, насколько глупо прозвучало его признание. Последние 15 минут его жизни от начала пробуждения были сплошным сюрреалистическим абсурдом. Я и не сомневалась, что Цисси знает обо всем, качнула головой Андромеда, и догадывалась, что Гермиона солгала мне насчет тебя. Вы неплохо сработались. Из вас вышла отличная команда. Перед глазами Драко возник образ Тида Танкса, корчащегося в муках Круциатуса на мокром полу подземелья, а затем, застывшего в неестественной позе после убивающего проклятия. К горлу вновь подобралась тошнота. Артефакт, о котором ты спрашивала, смастерил наш домовой эльф. Аппарационный амулет. Он парный, Дейзи подарила его мне и маме, но потом она передала его Грейнджер, чтобы мы могли сообщаться. Андромеда задумчиво свела брови к переносице, и в этот момент Драко обратил внимание, как сильно она изменилась с их первой встречи в Быквилле. Под ее глазами пролегли тени, на лбу и вокруг губ проявились глубокие морщины. Сейчас ему впервые представилась возможность как следует ее разглядеть. Действительно, у нее было пугающее сходство с Беллатрисой, с одной стороны, но с другой, совершенно ничего общего. Казалось, нарцисса и вовсе не была их сестрой, но и ее черты узнавались в улыбке, некоторых реакциях, движениях. Андромеда была загадкой, и в глубине души Драко хотелось бы однажды ее разгадать, но он был уверен, что она не позволит. «Почему именно амулет?» – спросила она, и в ее интонации явственно промелькнула та самая аристократичная манера произношения, к которой Драко привык с самого детства. «Очень странное название для артефакта с таким назначением. Откуда мне знать? Можешь спросить у Дейзи, если захочешь. Моя мысль заключается в том», – продолжила Андромеда, проигнорировав его пренебрежительный тон, «что, похоже, камень наделен более сильной и сложной магией, чем может показаться на первый взгляд. И то, что тебе во сне явилась нарцисса, лишь подтверждает мою теорию. Второй артефакт был изначально предназначен для нее. Возможно, амулет как-то связан с магией крови в сочетании с эльфийской магией и имеет скрытое целительное свойство. Я никогда раньше не встречала подобного. То, о чем рассуждала Андромеда, было поистине занимательно, но Драко сейчас это волновало в последнюю очередь. Пребывание в убежище Ордена вызывало в нем самые смешанные чувства. Даже в этот чертов раз, когда он был готов верить смерти останки своей души, все пошло наперекосяк. Он был в крайней степени растерян, чрезвычайно разочарован, и все же не мог отрицать тихой радости, поселившейся в его сердце, которую подарило знание о том, что Гермиона жива. Возможность увидеть ее снова казалась такой нереальной и фантасмагорической, а не способность пошевелиться, пугающе настораживающей, что Драко засомневался, не пребывает ли он в каком-то странном болезненном сновидении. А что, если он проснется в совсем другой реальности, в холодной, как поле битвы, реальности, в которой больше нет Гермионы, нет Блейза, нет Нарциссы, и его тоже нет, лишь бестелесный призрак, как того желала Миртл. Страшнее этого не могло быть ничего. «Я должен увидеть Гермиону», — тихо произнес Драко, глядя в глаза Андромеды. «Пожалуйста». Ее губы изогнулись в горькой усмешке, и хотя взгляд не утратил прежнего холода, в нем не читалось презрения. Похоже, Андромеда сама пыталась постичь всю иронию сложившейся ситуации и выработать правильное отношение к герою и ничтожеству Драко Малфою. Нежно любящий хладнокровный убийца, шпион Ордена Феникса и ее единственный племянник необъяснимым образом сочетались в одном человеке. Если и существовало некое определение неоднозначности, то это было именно оно, в высшей степени ее проявление. «Это может подождать до утра, ты слишком слаб», — сдержанно произнесла Андромеда. «Я должен увидеть ее сейчас», — категорично обозначил Драко. Андромеда устало вздохнула и опустилась на край кровати. «Если я верну твоему телу чувствительность, у тебя случится болевой шок», — пояснила она. «Я бы не хотела, чтобы ты потревожил моих пациентов своим криком. Ты понятия не имеешь, через что мне доводилось проходить и какую боль превозмогать ради того, чтобы выжить», — остервенело прошептал Драко. «С гребаной дырой в груди уж как-нибудь справлюсь». Андромеда поджала губы в подобии грустной улыбки и отвернулась, словно обдумывая что-то. Тягостное молчание затянулось, но Драко терпеливо ждал, предчувствуя, что ему все же удалось ее убедить. Он не боялся боли. Он боялся, что странное сновидение оборвется, а ему так и не удастся попрощаться с Гермионой правильно. Он мучился. «Тед?» — ослабевшим голосом спросила Андромеда, глядя перед собой. Ему было больно. Драко сглотнул, внезапно ощутив невыносимое жжение в глазах. И снова очередной изъян в плане. Он не рассчитывал, что этот разговор когда-либо состоится. Для Андромеды сейчас не существовало правды, и она никогда ее не узнает. Нет, это был приказ. Он умер быстро и без боли. Его тело предали огню. Она закрыла глаза и подняла голову к потолку. Андромеда глубоко вдохнула и судорожно выдохнула, крепко сжав челюсти. Оставалось лишь догадываться, что таилось за этим сдержанным проявлением глубокой скорби, которая наполняла ее изнутри. Существовала ли ложь во благо, Драко не знал. Он лгал, потому что это было легко, а его блестящая окклюменция снабжала неправду достаточно яркими образами, чтобы уверовать в нее самому. Возможно, если бы он постарался, то ему бы даже удалось разделить скорбь Андромеды, а не ограничиться одним лишь раскаянием. Она поднялась и подошла к прикроватному столику, изучая взглядом пузырьки с зельями, и, когда отыскала нужный, взяла его в руки, но на мгновение замешкалась. «Я дам тебе слабую дозу противоядия и помогу встать, но после того, как ты повидаешься с Гермионой, ты вернешься в постель и примешь зелье сна без сновидений, это не обсуждается», — строго проговорила Андромеда с все еще заметной дрожью в голосе. Драко кивнула и с облегчением отметил, что чувствительность постепенно начинала возвращаться, однако другими частями тела он все еще не мог пошевелить. Андромеда откупорила пузырек и, взмахнув над ним палочкой, извлекла маленькую каплю зелья, принявшую форму идеальной блестящей сферы, застывшей в невесомости. Драко приоткрыл губы, и как только зелье коснулось кончика его языка, его тело пробило дрожь. Вещество мгновенно проникло через слизистую в кровь, и вместе с чувствительностью начала прорезаться тупая боль, которая с каждой секундой становилась все ощутимее. «Попробуй пошевелить рукой», — сказала Андромеда, отстраненно наблюдая за изменениями. Драко сжал пальцы в кулак и согнул руку в локте, а затем, другую. Он обнаружил, что был одет в хлопковую больничную пижаму. Хвала Салазару, что не в стрёмную рубашку до колена. Он попытался перевернуться на бок, но тут же прижал руку к перевязанной груди. Казалось, внутренности в любой момент могли вывалиться наружу и растечься по полу лазарета. Драко зашипел от боли, крепко зажмурившись, и почувствовал на своем плече сильную хватку Андромеды. «Осторожно, не так резко», — неодобрительно пробормотала она. «Держись за мою руку и двигайся как можно медленнее». «Отстань от меня, я сам справлюсь», — огрызнулся Драко сквозь зубы. «Я не собираюсь латать тебя заново. Делай, что тебе говорят». Это было унизительно. Принимать помощь от женщины, которая его презирала, представлялось для Драка чем-то отвратным, но он и так уже попался в эту ловушку. Андромеда спасла ему жизнь и явно не планировала пускать Низзлу под хвост собственные вложенные усилия. Малфой искренне не понимал мотива ее выбора. Он бы на ее месте поступил по-другому. Когда босые ноги соприкоснулись с холодным полом, он с ужасом осознал, что не сможет держать равновесие сам. Похоже, мизерная доза антидота была рассчитана ровно на то, чтобы боль вернулась, так как тело было сковано свинцовой слабостью и едва двигалось. Взгляд Драка заметался по лазарету и остановился на двух кроватях у стены, скрытых в сумраке комнаты. Его желудок болезненно сжался. Вдруг это все один большой обман? Вдруг темные фигуры, накрытые одеялом, так и не обретут четких очертаний, и Драка застынет в немом крике, разглядывая безликие силуэты, прежде чем проснуться? Возьми себя в руки. Андромеда поддерживала его за локоть и плечо, но он не мог заставить себя прикоснуться к ней. Как бы Драка не убеждал себя, что для него ничего не значило убийство Тидотанкса, прямо сейчас он четко осознал, как сильно ошибался. Если бы не окклюменция, вряд ли Малфой позволил Андромеде находиться так близко. Он мог лишь гадать, как невообразимо ужасно почувствует себя рядом с ней Гермиона, когда очнется. Медленно, постепенно они приближались к кровати, и с каждым новым шагом Драка все отчетливее слышал удары собственного сердца о барабанные перепонки. Он держал глаза широко раскрытыми и не отводил взгляда от кровати Гринджер до самого конца, чтобы не позволить своему воспаленному разуму себя провести. И он увидел ее, совсем другую, пугающе не похожую на себя прежнюю, но все еще его Гермиону, беззащитную, забывшуюся безмятежным сном. Ее щеки и лоб были изувечены ожогами, оставленными особо изощренным проклятием. «Черт!» — сокрушенно выдохнул Драка и дернулся вперед, вызволяясь из схватки Андромеды. Он опустился на кровать и потянулся к Гермионе, бережно заключив в ладони ее пылающее от жара лицо. Драка не желал ее видеть такой, никогда. Это было намного больнее, чем он думал, и сейчас он понимал, насколько притуплено было его восприятие на месте битвы. Разум защитил его от еще более глубокого потрясения, позволив мыслить настолько ясно и собрано, насколько это было возможно. Но в этот момент, когда угроза смерти миновала, сердце Драка грозилось разорваться на куски. Его не заботило присутствие Андромеды и ее реакция на проявление его чувств. Это не имело значения. Мысль о жутком дежавю мимолетно проскользнула в его сознании, напомнив о вечере в больничном крыле Хогвартса и истошных криках Гермионы, а затем о исполненном ужаса взгляде мадам Помфри, когда она увидела черную метку Драка. Второй раз в жизни любовь к Гермионе служила своего рода извинением за то, кем он был. Это сбивало с толку, вызывало возмущение, но вместе с тем заставляло сжиматься сердце невольного свидетеля, ломая его представление о мире и о том, что являлось безусловно правильным, а что недопустимым. Их любовь была недопустимой, и это дарило надежду. Драка прикусил губу и почувствовал, как горячая слеза скатилась по его щеке. Он был жив, и это не чертов сон. Они оба были живы. «Почему она не дышит?» — исступленно прошептал он, аккуратно поглаживая кончиками пальцев раненую кожу, стараясь огибать воспаленные участки. «Напиток живой смерти», — глухо отозвалась Андромеда. «У Гермионы была остановка сердца. Мне потребовалось привести ее в чувство, и лишь потом погрузить в сон, чтобы провести операцию, иначе она могла умереть». «Почему?» — произнес Драка одними губами, не в силах больше вымолвить ни слова. «Почему остановилось ее сердце, а не мое?» «Это стихийное проклятие, сравнимое по силе с ударом молнии. Я увидела такое впервые. Гермионе очень повезло. И после этого ты утверждаешь, что мое состояние было наиболее тяжелым?» Зло прошипел Драка, резко обернувшись. «Да», — спокойно ответила Андромеда. «Чтобы сохранить все в тайне, мне пришлось действовать в одиночку, Драка. И ты был последним, кому я оказала помощь, так как для меня было первостепенно важно спасти жизни бойцам Ордена Феникса». Что ж, это многое объясняло. И все равно Драка был слишком далек от того, чтобы принять ее милосердие. Но не это сейчас занимало его мысли. Он вновь обратил взгляд на Гермиону и, мягко сжав в ладони ее руку, на запястье которой поблескивал лунный камень амулета, поднес к губам и запечатлел долгий поцелуй. «Хорошо, что Андромеда не знала всего и не узнает. Пообещай мне, Гринджер, я понятия не имею, как работает эта штуковина, но, если ты сейчас меня слышишь, поклянись, что не станешь рассказывать. Пусть для Андромеды я останусь главным чудовищем». Драка ощутил, как на его плечо легла ладонь, но он не обернулся. «Пойдем, на сегодня хватит», — произнесла Андромеда, ее тон немного смягчился. «Через несколько часов вы сможете поговорить. Не хочешь проведать Блейза?» «Нет», — хрипло ответил Драко. «Какой же ты придурок, Забини. Лучше бы я никогда не узнавал, чье лицо скрывается за чертовой маской». Очень тихие, но назойливые голоса несмолкаемо звучали где-то на периферии сознания, ужасно раздражая. С каждым произнесенным словом уютная поволока сна безвозвратно ускользала, и Драко начал постепенно улавливать суть разговора, но какое-то время не подавал виду, что уже проснулся. «А по-моему, это славно, что теперь Андромеда знает. Мне кажется, она не из тех, кто стал бы вас осуждать». Он резко распахнул глаза. В глубине лазарета на краю кровати Грингер сидела Лавгуд. У Драко на лбу проступил холодный пот. Какого хрена они обсуждали? «Ох, Луна, если бы ты знала, как много существует вещей, за которые бы нас осудили. И то, что мы вместе, находится в самом конце этого списка, уж поверь». Драко облегченно выдохнул и снова прикрыл глаза, но, судя по воцарившемуся молчанию, активная работа его легких не осталась незамеченной. «Драко», — тихо прошептала Грингер. «Он проснулся», — заключила Лавгуд. «Знаешь, довольно странно обращаться шепотом к спящему, если до этого в его присутствии говорили в полный голос. Ты не находишь, Гермиона? Сразу видно, кто из вас двоих учился на Когтевране», — сонно пробормотал Драко, не открывая глаз, но все же не стал сдерживать легкой ухмылки. «Как ты себя чувствуешь? Тебе больно? Луна, помоги мне встать», — взволнованно затараторила Грингер, и у Драко в груди приятно защекотало. Никто, кроме матери, не относился к нему с такой щемящей заботой. Будь на месте Грингер кто-то другой, кто угодно, он бы непременно огорчился его пробуждению и незамедлительно приступил к разработке плана по умерщвлению проклятого пожирателя. Грингер явно было не сладко, она тихо постанывала и шипела от боли, пока Лавгуд помогала ей подняться на ноги, но, очевидно, ее состояние было значительно лучше вчерашнего, ожоги на лице почти затянулись, и на щеках проступил румянец. Она была одета в такую же дурацкую пижаму больше на несколько размеров, чтобы обеспечить минимальное трение ткани с пораженной кожей. Гермиона присела на край кровати Драко и накрыла ладонью его руку, прижатую к перевязанной грудной клетке. «Я в порядке», — заверил ее он, внимательно осматривая. Ему так много хотелось ей сказать, но не находилось слов, чтобы выразить все, что он чувствовал в этот момент. Ему хотелось задать тысячу вопросов о ее самочувствии, о ее воспоминаниях про самую страшную ночь в его жизни, которая наверняка стала лишь очередной в длинном списке сбывшихся кошмаров, но вместо этого Драко просто смотрел ей в глаза и исполнялся тихой радости, видя ее живой. «Ты спас мне жизнь», — с трепетом в голосе проговорила Гермиона и нежно провела рукой по его волосам. «Разве на моем месте ты бы не поступила так же?» Она растроганно улыбнулась, и ее глаза наполнились слезами. Как же сильно ему хотелось крепко прижать ее к себе, если бы не чертовы травмы. И, распознав во взгляде Драко его порыв, Гермиона склонилась и оставила на его губах долгий поцелуй, словно в одной комнате с ними не было никакой Луны Лавгуд, чей длинный язык, разумеется, не мог не нарушить этот сокровенный момент торжества жизни. «Как волшебно», — мечтательно протянула она. «А вы знали, что поцелуи отпугивают нарглов? Они почти так же эффективны, как винные пробки, от которых нарглы в ужасе пускаются в бегство». Гермиона нехотя отстранилась и неожиданно звонко рассмеялась. Как и раньше, ее смех был чрезмерно заразителен, и Драко не смог удержаться. Он настолько отвык от этой эмоции, что мышцы его лица поддавались с трудом. Неужели он совсем разучился улыбаться? В другом конце лазарета послышались тихое недовольное кряхтение и хриплый стон. Луна подбежала к кровати Блейза и опустилась на колени, приковав взгляд к его нахмуренному лицу. Вряд ли кто-то хоть раз в своей жизни мог наблюдать столь встревоженное выражение на ее лице, и Драко внезапно вспомнил о ночном видении на границе сна и реальности, в котором по обыкновению невозмутимая и стойкая Луна Лавгуд по-настоящему плакала. Теперь он осознал истинную причину. Блейз сощурился от яркого света, в недоумении осматривая окружающую обстановку. Он выглядел непривычно бледным, на пересохших губах виднелись трещинки с кровавой коркой. Его растерянный взгляд долго блуждал по лазарету, пока не остановился сначала на Луне, а затем на Драко и Гермионе. «Какого черта?» — едва шевеля языком, пробормотал он, неподвижно застыв. «Ты в убежище Андромеды Тонкс», — приветливо уведомила его Луна с легкой улыбкой. На твоем теле теперь примерно столько же отверстий, сколько у магидраля обыкновенного. Но это единственное ваше сходство, и пахнешь ты намного приятнее». Она заботливо гладила его по бледной щеке, но, казалось, Забини ее не слышал. Он неотрывно смотрел на Драка. Лишь они двое знали, что на самом деле произошло. Казалось, затянувшееся молчание будет длиться вечно. Луна и Гермиона затаили дыхание в ожидании, очевидно, догадавшись, что между Дракой и Блейзом происходило нечто, известное только им двоим. «Можешь не благодарить», — холодно произнес Малфой. Забини в недоумении свел брови к переносице. «Изрешетил меня ебаным проклятием и сам же спас. Последовательность явно не твое, Малфой. Ты прав. Нужно было отправить Грейнджер единственным портключом в единственное убежище с лазаретом, а тебя оставить гнить на сырой земле. Неужели ты превратился в настолько кровожадного психопата? Ты даже не допустил мысли о том, что я остался для того, чтобы помочь. В отличие от тебя, я хотя бы снял маску, чтобы вы, толпа идиотов, видели, на кого нападаете. Но, очевидно, это не помогло. Что происходит?» Пыталась вклиниться Гермиона, но ее вопрос остался без внимания. «Кто проклял Грейнджер?» — напирал Драка. «Кто, блядь, эта ебаная мразь, которая использует подобные заклятия, а затем трусливо сбегает, не желая смотреть в глаза смерти?» В воздухе повисла тяжелая пауза. Они продолжали сверлить друг друга ненавидящими взглядами до тех пор, пока не зазвучал мечтательный голос Лавгуд. Это был Невилл. Он сказал, что у него с Беллатрисой личные счеты, и поэтому распорядился не трогать ее до тех пор, пока он не подберется к ней настолько близко, чтобы видеть ее лицо. Драко медленно перевел взгляд на Гермиону. Безусловно, эти сведения ее потрясли до глубины души, ведь не так давно она виделась с Лангбаттомом лично и, по ее словам, это была очень теплая встреча. Разумеется, Лангбаттом понятия не имел, что под личиной Беллатрисы скрывалась Грейнджер, но в конечном итоге именно она стала жертвой его нападения и едва не погибла. «Кто еще там был? Кто ваш информатор?» — потребовал Драко. «Я не могу сказать», — уклончиво пробормотал Блейз, но Малфоя этот ответ категорически не устраивал. «Нет, ты можешь и ты скажешь, Забини, иначе. Что, прикончишь меня? Давай. Кажется, для тебя это давно стало чем-то обыденным. Хватит, перестаньте», — вмешалась Грейнджер. «Хотите, я прочитаю вам свои стихи?» — участливо предложила Лавгуд и прошествовала в центр комнаты, сложив руки в замок. Если у нее и был некий особый дар, то заключался он в сногсшибательной непредсказуемости, которая настолько сбивала с толку, что у всех присутствующих просто-напросто терялись дар речи, нить разговора и в принципе любые жизненные ориентиры, которые служили привычным способом существования простого среднестатистического человека. «Нет», — грубо отрезал Драко. «Луна, сейчас правда не лучший момент», — начал Блейз, но его слова потонули в бурном творческом потоке, который было уже не остановить. Морщерогий кизляк был отважен, но мал, и рога его были неважной броней, но он пал смертью храбрых ради своей морщерогой кизлицы, что была без ума от слив цепелин, в поисках которых он и погиб, угодив в глубокую яму. Лавгуд с грустью воззрилась в окно, о стекло которого ударялся и налипал мокрый снег. Лицо Драко скривилось в брезгливой гримасе, Гермиона смущенно откашлялась, а Блейз потупил взгляд в изножье кровати, словно он слышал этот шедевр уже в сотый раз. «Не хочу обидеть, Лавгуд, но это просто пиздец какой-то», — с отвращением произнес Драко в лучших традициях повседневного общения своего покойного отца. Малфой окликнул его Забини предупреждающим тоном. «Не могу не согласиться», — кивнула Луна, оторвавшись от своего созерцания. «Это очень печальная история. Каждый раз, когда я к ней обращаюсь, я словно слышу жалобное предсмертное блеяние кизляка и плач его возлюбленной. Нам никогда не понять бессловесных существ, они такие уязвимые и наивные». «Действительно, очень красиво», — неуверенно похвалила ее Грейнджер, выдавив вежливую улыбку, которая застыла неестественной маской на ее лице. «Хотите еще?» — вдохновенно спросила Лавгуд, пытливо всматриваясь в лица подавленных, измотанных зрителей. «А ты как думаешь?» — с сарказмом поинтересовался Драко. «Думаю, вы хотите продолжить ругаться», — печально предположила она. «Не люблю, когда ссорится. Это ведь бессмысленно, не так ли?» В дверь лазарета трижды постучали, а затем, не дождавшись ответа, вошла Андромеда. Она оглядела компанию подозрительным взглядом и произнесла: «Отлично, все пришли в себя. Как ваше самочувствие? Есть какие-то жалобы?» «У меня есть», — проворчал Драко. «Выпроводил Авгут отсюда, пожалуйста». Андромеда усмехнулась и отрицательно покачала головой. «Луна будет здесь до тех пор, пока Блейз не поправится. Мы с Советом Ордена и МакГонагаллу пошли на огромный риск ради того, чтобы обеспечить ее присутствие здесь». «Постойте», — растерянно нахмурился Забини, обратившись к Луне. «Выходит, ты специально прибыла сюда из Хогвартса. Но зачем?» Андромеда в недоумении выгнула бровь. Драко раздраженно закатил глаза. Похоже, их поджидала очередная порция эльфийского стыда. «Пойду приготовлю чаю и сэндвичи», — уведомила Андромеда, развернувшись на каблуках. «Похоже, вам всем здесь необходимо многое обсудить». Лишь когда дверь закрылась, Драко заметил, с какой силой все это время Гермиона сжимала его руку, задержав дыхание. Им необходимо было побыть вдвоем. Им столько всего нужно было сказать друг другу. «Чертовы Забини и Лавгуд». Луна подошла к Блейзу и присела на край его кровати, заключив его ладонь в свою. Их взгляды встретились. Ее, преисполненной нежности, и его, выжидающий и настороженный. «Когда мы прибыли в Хогсмит и обнаружили, что тебя нет, Невиллу запретил возвращаться», — тихо призналась она. «Кто-то из аппарировавших пожирателей мог вызвать подкрепление, чтобы установить дежурство, или тебя могли забрать в плен, устроив на месте засаду, которая могла бы нас запросто разбить. Я прекрасно помню наш план», — нетерпеливо оборвал ее Блейз. «Что ты делаешь здесь?» Драко мельком взглянул на Гермиону и понял, что она совершенно не следила за ходом их разговора, углубившись в собственные тревожные мысли. Ему не было нужды спрашивать, он понимал. Андромеда проявила незаслуженную доброту к ним обоим, приютив, исцелив и обогрев каждого, кто в этом нуждался. Вдвоем гореть в аду становилось все тяжелее и было совсем не весело, как он когда-то предполагал. «Я не могла уснуть», — задумчиво продолжила Луна. «Все размышляла о том, что ты значишь для меня. Хоть ты и не говорил со мной об этом, но я знала, что наше взаимодействие – это не то, чего бы ты желал на самом деле. И все равно ты принял решение оставаться частью этого, чтобы быть рядом». Блейз внимал каждому ее слову, совершенно не имея никаких предположений, к чему вел этот разговор, так как Лавгуд в любой момент могла превратить свою романтическую речь в очередной дурацкий розыгрыш. «Мне стало невыносимо грустно от мысли, что я больше никогда тебя не увижу». Ее взгляд рассеянно блуждал по обоим с изображением мерзких цветочков и садовых гномов, которые непрестанно их поливали, подрезали и втаптывали в землю своими крошечными ножками. «Я отправилась в покои МакГонагалла и заставила ее связаться с орденом. Признаться, от мысли о том, что тебя найдут мертвым, я почувствовала себя несчастной и подумала, что это хороший знак. Подожди, ты убедила МакГонагаллу поднять на уши орден ради меня?» — в неверии уточнил Блейз, округлив глаза. «Это просто безумие, ты хоть понимаешь, какому риску подвергла всех этих людей? Но я хотела тебя увидеть», — пожала плечами Луна. «Пришлось сказать МакГонагаллу, что, если она мне откажет, то я все равно сбегу. К счастью, она тоже была заинтересована в том, чтобы тебя вернуть. Луна, шантажировать пожилого человека спросонья очень неправильно, ее старый мозг мог выдать ошибку и погубить нас всех», — осторожно проговорил Блейз. «А я считаю, что самые лучшие решения приходят именно тогда, когда ты не даешь себе времени на их обдумывание и действуешь по наитию», — кивая в такт своим словам, утверждала Лавгуд. «Судьбу ведь не обманешь, Мерлин», — тихо протянул Драко, ущипнув себя за переносицу. Выдающийся стратег из Когтеврана не уставал поражать своими блестящими идеями, даже не задумываясь о последствиях, к которым они могли привести. «Почему ты просто не могла подождать до утра?» — не унимался Забини. «Рано или поздно орден передал бы информацию в школу и...» «Потому что я хотела сказать, что люблю тебя, Блейз Забини», — проникновенно прошептала Луна, сжав его перебинтованные запястья. И снова эта неловкая тишина. Даже Гринджер на мгновение отвлеклась от своих тяжелых раздумий и перевела внимание на развернувшуюся сцену. Но Блейз нервно сглотнул, метнув смущенный взгляд в сторону Драко и Гермионы. «Я думал, ты говорила, что у нас сугубо сексуально-эмпирические отношения». «Я была не права», — просияла Лавгуд, лучезарно улыбаясь. «Разве это не замечательно?» Чем дольше Драко наблюдал за этими двумя, тем сильнее ощущал, насколько в разных мирах они жили. Лавгуд и Забини знали войну совсем с другой стороны. Они ежедневно пребывали в ней и рисковали каждую минуту своей жизни, но все еще имели право ошибаться, мечтать, мыслить более простыми категориями, а по возвращении домой они начнут все с чистого листа. К моменту, когда они окажутся в Хаксмиде, никто из них не будет помнить ни этого лазарета, ни этого разговора, который значил так много для обоих. Возможно, они окажутся достаточно умными, чтобы повторно сознаться в своих чувствах, а может, вернуться к тому, на чем остановились днем ранее. Забини зачарованно смотрел в светящиеся глаза Луны и не мог проронить ни слова. Драко знал, как долго он ждал этого момента, ни на что не надеясь. Долгие месяцы Блейз был убежден, что его чувства не взаимны, они были простые и искренни, а Лавгуд – это Лавгуд. На планете, с которой она прибыла, любовь имела явно другое толкование, отличающееся от земного. «Ты что-нибудь ответишь, или эта неловкость будет длиться вечно?» Скучающим тоном поинтересовался Драко, за что незамедлительно получил толчок локтем в бок от Грейнджер. «Ему не обязательно отвечать мне, я уже знаю о его чувствах», — умиротворенно произнесла Луна. «Блейз влюблен в меня с первого взгляда, это всегда было очевидно». Оттенок лица Забини заметно побагровел. Сколько бы Малфой ни пытался, он все никак не мог понять, что, черт побери, Блейз нашел в этой девушке. Она была странной и бестактной, являлась неугомонным генератором неловких разговоров и ситуаций, а это ее противоестественная невозмутимость. Кто вообще в мире мог похвастаться отсутствием способности злиться? Это ведь ненормально. И в то же время Драко не мог не заметить, насколько изменился Блейз рядом с Лавгуд, а точнее, с ее появлением в его жизни. И ему это категорически не нравилось. Чрезмерная эмоциональность и приступы меланхолии были Забинине к лицу. Драко обращался к нему за помощью в моменты, когда он нуждался в неком заземлении, и Забини прекрасно справлялся с этой задачей. Он был уравновешен, спокоен и рассудителен. Теперь же они с Малфоем находились примерно в одной плоскости, оба вспыльчивые, временами возмутительно сентиментальные и растерянные. Драко думал, что события последних месяцев безвозвратно изменили его навсегда, но стоило им с Забини соприкоснуться, вряд ли они когда-то снова смогут стать друзьями. Память о былых временах все еще была жива, но она принадлежала другим людям, которых больше не существовало. Если раньше они горячо спорили по поводу придурка Маклагдина, о неприемлемом поведении которого Блейз забыл вовремя упомянуть, но теперь характер их конфликтов разительно изменился. Можно ли вообще хоть кого-то в военное время называть своим другом, если все, кого ты хоть сколько-нибудь уважал, либо были двуликими шпионами, либо открыто боролись за противоположную сторону? Дверь лазарета снова открылась, но вместо Андромеды внутрь плавно пролевитировал большой поднос с дымящимся заварочным чайником, четырьмя разномастными чашками, сэндвичами, яблоками, нарезанными дольками и небольшой пиалой с тыквенным печеньем. Как только он опустился на одну из пустых кроватей, дверь в лазарет захлопнулась. «Интересно», — зачем-то шепотом произнесла Гермиона, — «кто-нибудь еще знает, что мы здесь?» «Нет», — уверенно ответила Луна, подойдя к подносу, и принялась разливать чай по чашкам. У Андромеды в убежище целый свод строгих правил. Например, комендантский час ровно в 10 вечера, а когда срабатывают сигнальные чары, все должны находиться в своих спальнях и отойти от окон, несмотря на то, что они зачарованы как для внешнего наблюдателя, так и изнутри. Заходить в лазарет строго запрещено. По-моему, все это весьма разумно. Я бы с радостью поделилась некоторыми из этих полезных сведений с моим папой, если бы могла, но он меня не послушает. «Почему ты так думаешь?» — спросила Гермиона, мучительно долго принимая из ее рук две тарелки с сэндвичами из-за повсеместной болезненности в теле. «Я это точно знаю», — со светлой грустью ответила Лавгуд. «Война его не заботит. Папа говорит, что он вне политики, ведь лучше концентрировать свои мысли на хорошем, а не пребывать в ежедневном страхе и скорби». «Охуенно удобная позиция», — презрительно усмехнулся Малфой. «Драко», — тихо одернула его Грейнджер. «Я ненавижу это», — бесцеремонно выплюнул он. «От таких, как папаша Лавгуд, меня тошнит. Он не делает ничего плохого», — парировала Гермиона. «Он не поддерживает сам знаешь кого, он на нашей стороне». «Он не на чьей стороне», — поправила Луна. «Папе всегда были чужды деления на государства, расы, социальные слои. Он говорит, что мы все один организм, братья и сестры, а война его расстраивает». Драко презрительно фыркнул и покачал головой. «Расстраивает. Очаровательное определение для смерти, разрушения и геноцида. Но если серьезно», — осторожно проговорила Гермиона, — «ты ведь его единственная дочь. Разве он на тебе не беспокоится, зная, что творится в Хогвартсе?» «Беспокоится, конечно, но велит не бояться. Разумеется, у нас бывают разногласия, в особенности, касательно моих антивоенных колонок в придире. Он считает, что я могу навлечь опасность своими призывами помогать Гарри Поттеру и Ордену. Правда, сейчас я почти не пишу. Передавать статьи совиной почтой нельзя, а Аберфорд выбирается из Хаксмида слишком редко. Твой отец действительно наивно полагает, что война никогда его не коснется. Все не унимался Драко. Он действительно настолько глуп и не понимает, что позиция «я в домике» – удел слабоумных и недалеких долбоебов. «Чувак, отъебись от нее», – вмешался Блейз. «Думаешь, Луне от этого легче, а нам с Гринджер рисковать своими жизнями ради таких, значит, легко?» – цинично ухмыльнулся он. «Знаешь, сколько подобных кретинов проживает в этом самом убежище? Если бы не такие, как мы, которым не все равно, они бы уже давно были мертвы или мерзли на улицах без еды, волшебных палочек и крыши над головой». Лавгуд с Забини озадаченно переглянулись, и лишь по окончании своей гневной тирады до Драко дошло, каким открытием для них стали его слова. Наверное, если бы он не был уверен в том, что этим двоим сотрут память, он был бы осторожнее и не стал раскрывать их с Гринджер тайну, но до этого момента он и не подозревал, насколько его замучила долбанная секретность и вечное обесценивание его стараний. Да, на его предплечье была блядская черная метка, но разве честно было беспрерывно скрывать свою ненависть к ней? И самое страшное заключалось в том, что Драко, вероятно, не сумел бы сознаться в этом, даже если бы его руки не были связаны. Он настолько глубоко уверовал в безвыходность своего положения, что вряд ли смог бы думать иначе. Оставаться злодеем до самого конца виделось ему безопасным, он слишком привык. «Ты имеешь право злиться на моего папу, Драко», — мягко сказала Луна с печальной полуулыбкой. «То, что ты, пожиратель смерти, не делает тебя хуже других». Он невесело хмыкнул и отвернулся. Только Лавгуд могла изречь подобную нелепость на полном серьезе. «Может, ты еще назовешь меня героем за то, что я спас жизнь Забини после того, как сам же едва не убил его». «Героические поступки часто бывают противоречивы», — простодушно пожала она плечами. «Наверное, весь смысл заключается в том, что ты не смог поступить иначе, ты не бросил Блейза в беде. Именно это и показывает твою истинную суть. Ты не можешь не перевернуть все с ног на голову, верно?» — презрительно прищурился Драко. Луна загадочно улыбнулась и, отставив свою чашку на прикроватный столик, медленно зашагала в центр лазарета, сложив руки в замок, настораживающий жест, не предвещающий ничего хорошего. Однако на этот раз она смотрела прямо в глаза Драко, словно пыталась что-то прочесть в его взгляде. И, по всей видимости, ей это удалось. «Драко Малфой, сова Альбинос. Он приносит хорошие вести. В конвертах, испачканных кровью. Он наполнен любовью и местью. Самой искренней первой любовью. Темно-бордовых оттенков. Ей нет равных среди всех известных. Месть, такая же, только сильнее. Первая снежная метель в холодной Британии пришлась на глубокую ночь. Жалобные завывания ветра пронизывали до скрипа зубов, несмотря на то, что в доме Гринджер ни одна оконная рама не пропускала сквозняков, а воздух в помещении был теплым и сухим. Драко лежал на спине и смотрел в черную пустоту. Впервые за все время он засыпал в этом месте один, но сон никак не шел. Сегодня они с Беллатрисой вернулись в Мэнор. Обезумевшая от волнения нарцисса не смогла сдержать слез, заключив Драко в крепкие объятия, и он был бы счастлив проникнуться этим мгновением долгожданной встречи с матерью, если бы в нескольких метрах от него чертов Родельфус не целовал Беллатрису в висок, неистово сжимая в руках ее тело. Эти отвратительные антиприродные отношения не имели права на существование и, тем не менее, продолжали выводить Драко из себя, словно приговаривая: «Потерпи, это ведь именно то, что ты так хорошо умеешь». Им с Гринджер так и не удалось поговорить наедине. Они покинули убежище Андромеды сразу после наступления комендантского часа. Они молча наблюдали за тем, как Андромеда лишала воспоминаний Луну и Блейза, подверженных оглушающему заклятию, а затем их тела исчезли в аппарационной воронке портала, который доставил их к Аберфорту. Драко и Гермиона создали легенду, согласно которой их схватили люди Ордена, чьи лица были скрыты под масками, и держали в плену в попытке вытянуть информацию о планах Волдеморта, но стоило им немного ослабить бдительность, как Беллатриса в считанные секунды разнесла в щепки место заточения, спровоцировав мощный выброс стихийной магии, и уничтожила врагов, отобрав обратно их с Драко волшебные палочки. Навыки выживания были у нее в крови, ведь побег из Азкабана, самой охраняемой и неприступной магической тюрьмы, занял у нее не более минуты с момента, когда стена крепости была разрушена. Радельфус не переставал осыпать Беллатрису сальными комплиментами, насмехаясь над идиотами, которые самонадеянно посчитали, что его великолепная жена им по зубам. Супруги Лестриндж выглядели настолько омерзительно счастливыми, что Драко буквально хотелось выколоть себе глаза. Это была его заслуга. Он спас девушку, которая столь убедительно отыгрывала роль самой опасной пожирательницы без всякого притворства, она и была ею. И прямо сейчас она находилась в родовом поместье своего мужа, хотя настенные часы в спальне Гермионы показывали 2:00 ночи. Драко глубоко вдохнул и выдохнул сквозь стиснутые зубы. Пульс камнем ударялся о ребра, тело было настолько напряжено, что, казалось, окружающие мышцы и кости мешали сердцу свободно сокращаться, сжав со всех сторон. Драко не мог запретить себе думать о том, что его возвращение в мир живых оказалось напрасным. Все, что он делал, было напрасно, ведь никто и никогда не узнает всей правды. Темный лорд уже больше недели странствовал, и Малфоя посетила догадка, что на самом деле ему уже давно было плевать на свою армию, на новую политику, контроль над министерством и маглорожденными, а скорее всего, так было с самого начала. Вальдемар всегда преследовал иную цель, и для ее достижения ему потребовалось затуманить разум своим последователям, чтобы они беспрекословно потворствовали ему, держа мир магии в узде. Они думали, что борются за новую идеологию, что возвращаются к первоначальным истокам, силе чистой волшебной крови, в которой крылось безусловное благо и светлое будущее магического общества. Они думали, что за их вклад их ожидает вечная слава. Но единственное, чего хотел Вальдемар, это власть. Он сотворил и запустил механизм, который не нуждался в его присутствии и исправно работал. Ему нравилось быть кукловодом, но больше всего на свете он стремился быть непобедимым. И в погоне за абсолютным превосходством он упускал из виду множество важных деталей. Если бы у Драко было больше силы, опыта и столь же решительных сторонников, он бы мог попытаться разрушить хлипкие опоры изначально прогнившей системы и тем самым продемонстрировать, насколько ненадежна, глупа и нелепа политика безумного узурпатора. Но все эти рассуждения и гипотезы произрастали из неких утопических представлений об идеальном мире, существующем в голове 17-летнего мальчика, который лишь изредка позволял себе мечтать, пока его мысли не были скрыты крепкими стенами от клюменции. Драко перевернулся на бок. Метель за окном, казалось, лишь усиливалась, это становилось похоже на стихийное бедствие. Он думал о своем пробуждении в Блэкстоуне и о том, какими чувствами оно сопровождалось. Несмотря на то, что в большей степени все происходило на бессознательном, интуитивном уровне, Драко очень хорошо помнил свои мысли перед смертью. Они были ясными, словно звон утреннего колокола, и если тогда они принесли облегчение, то теперь Драко ощущал бездонную пустоту. Он не знал, как быть дальше. Он понимал, что не сможет бездействовать, но у него не было никакой информации ни о Вальдемарте, ни о миссии Поттера. Это был тупик, из которого Драко не видел выхода, и он испытывал все ту же смертельную усталость, что и тогда. 2:00 ночи. Он прикрыл уставшие глаза и плотнее завернулся в одеяло. С ней все хорошо. С ней все в порядке. Она вернется. У нас будет утро, и мы обязательно поговорим. Повторяющаяся мантра бессвязно звучала на задворках сознания до тех пор, пока Драко не погрузился в тревожный поверхностный сон. Ласковый шум прибоя и пение чаек доносится из открытого настежь окна. Ослепительные солнечные лучи проникают в пляжный коттедж, тот самый дом, безопасное место, о котором он так мечтал, вдалеке от мирской суеты. Возможно, это коттедж-ракушка, хотя его стены абсолютно чистые и гладкие. В воздухе сверкают крошечные пылинки. Ночной мотылек на стене сложил свои сизые крылышки треугольником и задремал. Эти глупые бабочки вечно летят на свет, обжигаются, но продолжают порхать вокруг лампы, пока не закончатся силы. Не убивая его, Драко, мягкий голос, который он так любил, раздается совсем близко, и он чувствует нежное прикосновение кончиков пальцев на своей шее. «Пусть отдохнет, а вечером мы его выпустим». Драко оборачивается, и его грудь наполняется трепетом. Сияющее лицо Гермионы в это утро особенно красиво. Россыпь веснушек на загорелой коже стала еще отчетливее, чем обычно, и он залюбовался. Ее ладони нежно скользят по его щекам, шее и груди, и Драко притягивает одну из них к губам, оставляя короткий поцелуй. Это их первое лето вдвоем, он не помнит. Ему кажется, что он всю жизнь провел здесь, вместе с ней, так ему спокойно и легко на душе. Я не собирался причинять ему вред, Грейнджер ухмыляется Драко, отведя за ухо прядь выгоревших на солнце золотисто-каштановых волос. Неужели ты думаешь, что я настолько жесток к беззащитному существу? А разве нет? Гермиона склоняет голову, и улыбка исчезает с ее лица. Шум прибоя усиливается, солнечные лучи постепенно тускнеют, поглощаемые темно-серыми облаками. Все осталось прежним, но в то же время полностью изменилось. «Что ты такое говоришь?» — глухо произносит Драко. Голос его подводит, словно кто-то не желает, чтобы он говорил, снизив громкость до тихого натужного шепота. «Ты жестокий человек, Драко», — уверенно заключает Гермиона, отступая от него на несколько шагов. Ее голос становится низким и грубым, ясные карие глаза темнеют. «Потому что это у нас в крови». Драко будто оцепенел. Он не может шелохнуться и отвести взгляд, продолжая неотрывно смотреть, как стремительно меняется атмосфера вокруг, а лицо Грейнджера отвратительно искажается, растягивается и покрывается волдырями. Малфой пытается закричать, но ничего не выходит. Ее тело бьется в конвульсиях, мягкие локоны превращаются в жесткие буйные кудри, и когда процесс перевоплощения завершается, Беллатрис Лестриндж медленно приближается к нему, растягивая губы в широкой жуткой улыбке. «Твоей грязнокровки больше нет», — жестоко возвещает она, направляя на него палочку. «Я уничтожила ее», — резкий звук ее хохота разрывает барабанные перепонки. «Ты отвратителен, Драко, мейерский предатель крови, но мы это исправим, дорогой, будь послушным, тетя позаботится о тебе, Драко, Драко, проснись». Он задыхался, горло соднило от крика, тело покрылось холодной испариной. Драко распахнул глаза, но все еще видел очертания проклятого дома и ее лицо. Грейнджер. Он дернулся, мигом перевернулся и прижал самозванку к кровати, сомкнув руки на ее шее. «Драко, закрой свой поганый рот, сука!» — остервенело прошипел он, грубо обхватив ее шею одной рукой, а другой с силой ударив по лицу. Шум прибоя усиливается. Комната освещается вспышкой молнии. «Как ты смеешь использовать ее тело?» Грейнджер неистово задергалась, надсадные хрипы вырывались из ее сжатого горла, губы бесшумно шевелились в немом крике. Стая чаек улетает прочь от шторма. Где-то вдали раздается первый раскат грома. «Да чего же ты на нее похожа?» Жестоко ухмыльнулся Драко, усилив нажим, и на побагровевшем лице Гермионы отразилось ужасающее понимание. Округлившиеся в страхе глаза впились в него умоляющим взглядом. «Почти как настоящая. Но ты плохо знаешь меня, чертова тварь. Лишив меня самого дорогого, ты развязала мне руки. И я не остановлюсь, пока ты не сдохнешь». Оглушительный звон в ушах смешивается с новым раскатом грома. Костяшки пальцев белеют, руки трясутся от напряжения, и тело словно пронзает разрядом электрического тока. Вдруг стало очень тихо, слишком тихо и темно. Фантомы чудовищного сновидения развеялись, и все вокруг погрузилось в безмолвный мрак. Драко резко выдохнул и растерянно заморгал, всего через короткое мгновение осознав, что только что натворил. Его пальцы крепко сжимали шею Гермионы. Она почти не дышала. Ее холодные ладони неистово хватались за его лицо, призывая очнуться и посмотреть на нее. «Нет», — пролепетал Драко, отпрянув от нее, и отполз на другой край кровати. «Нет-нет, о господи». Гермиона порывисто вдохнула и хрипло закашлялась, перевернувшись на бок и схватившись рукой за горло. То, что Драко слышал и видел, будучи абсолютно уверенным, что больше не спит, рвало его сердце на части. Он резко вскочил с кровати, бросился прочь из комнаты и сбежал вниз по лестнице, прислонившись к кухонной стене. Драко сполз на пол, поджав ноги к груди, и с силой оттянул руками волосы у корней. Его взгляд жадно изучал каждую деталь. Желтоватые обои, диван, телевизор, электрочайник, неподвижные семейные фотографии. «Это дом Гермионы», — неразборчиво бормотал он. «Я нахожусь в доме Гермионы, в нашем доме, наш дом, война, она все еще продолжается, чертова война». Он крепко стиснул зубы и зажмурился, дрожа всем телом. Со стороны лестницы послышались быстрые шаги, и Драко замотал головой, моля всех богов и саму вселенную, чтобы все это закончилось. «Драко», — взволнованно проронила Гермиона хриплым голосом, остановившись у основания лестницы. «Пожалуйста, не уходи. Это был ночной кошмар, это был не ты. Ты бы никогда». Ей было тяжело говорить, ее мучила одышка, и ей приходилось вдыхать через каждые два слова. «Нет», — выдавил Драко, вытянув руки перед собой и затравленно вжавшись в стену. «Не подходи ко мне, это я», — в отчаянии прошептала она. «Я, Гермиона, не она, Драко, умоляю». Он почувствовал ее приближение и попятился вдоль стены. «Не подходи ко мне!» — выкрикнул он, и его лицо исказило гримаса боли, с губ сорвался надрывный всхлип. «Не приближайся ко мне, прошу, Грингер!» «Драко, ты напуган и растерян!» Ее голос дрожал от навернувшихся слез. «Я тоже, поверь мне, но мне не страшно, слышишь, я не боюсь, ты бы никогда, я жестокий человек», взревел он, вонзившись ногтями себе в горло. «Жестокость у меня в крови, разве ты этого не видишь?» Драко вскинул голову, наконец, посмотрев на Гермиону, и его лицо вытянулось от ужаса, когда его взгляд упал на посиневшие кольцевидные отметины на ее шее, той самой, которую он сотни раз покрывал нежными поцелуями и ласкал подушечками пальцев. Ему показалось, что его сейчас вырвет. Грингер утверждала, что ночной кошмар закончился, но это было не так, он был бесконечен. «Ты жесток к своим врагам, горько, но смело», проговорила Гермиона. «И я тоже. В случившемся есть и моя вина, Драко, я прекрасно это понимаю». «Замолчи», обессиленно прошептал он, прикрыв глаза, и дорожки слез заструились по его щекам. «Нет», твердо возразила Гермиона на грани истерики, она никогда не переставала бороться, даже тогда, когда была сломлена, унижена и предана тем, кого горячо любила. «Думаешь, я не знала, что так будет?» Она была больше не в силах сдерживать эмоции и горько расплакалась. «Я была готова к этому, Драко, с самого начала, но надеялась, что...» Гермиона осеклась и стыдливо потупила взгляд. Она чувствовала себя виноватой. «Виноватой, Мерлин. Она должна была его возненавидеть. Накричать, ударить, растоптать, и Драко бы не сопротивлялся. Он хотел броситься к ней прямо сейчас и заставить сделать с ним что-то невообразимо ужасное, но он не мог. Просто не мог позволить себе приблизиться к Грингер после всего, что с ней сотворил. Драко поднялся, покачиваясь на нетвердых ногах, и устремился к лестнице, старательно огибая все еще неподвижно стоящую Гермиону. Он запретил себе смотреть на нее и задержал дыхание, чтобы ее запах не затуманил его разум и не отвлек от намеченного плана. «Драко», — глухо позвала она сквозь слезы. «Драко, что ты делаешь?» Он вошел в спальню, ничего не различая в темноте сквозь слезную пелену, отыскал на ощупь палочку в смятой постели, в которую больше никогда не ляжет, схватил мантию и распахнул окно. Морозный воздух ворвался в теплую комнату, обжигая раскрасневшиеся мокрые щеки, пробираясь под одежду и утихомиривая ядовитое пламя, объявшее все нутро. «Драко!» Пронзительный крик Гермионы раздался совсем рядом. Малфой прикрыл глаза, сжав дрожащие губы в плотную линию. Он не позволит себе сорваться снова. Больше нет. Драко был уверен, что разучился мечтать. Да чего же он был наивен и глуп. Он мечтал, и настолько отчаянно, что совсем не замечал, насколько обречены его мечты пройти эту войну вдвоем и просто выжить. Драко взгрузил на себя непосильную ношу. Он солгал Гермионе, когда пообещал, что выдержит все. И уже тогда она знала. Знала, но ничего не говорила, потому что с тем же отчаянием грезила о счастливом конце. Надежда их ослепила. «Прощай, Грингер», — холодно проговорил Драко и, ступив на край подоконника, отпарировал прочь, исчезнув в плотной завесе снежной вьюги. Примечание к части. Арты к главе. https://metheatsursi-of-slytherin-260/262. В отзывах можно нецензурно выражаться, след от поцелуя. Можно также поругаться на автора под любым постом на канале Фанфика. https://metheatsursi-of-slytherin. Личный блог и творческая площадка автора. https://meolptein-dungeon. Глава 47, часть 1. Примечание к части. Изначально эта часть планировалась в качестве первой сцены к новой главе, но я все же решил опубликовать ее отдельно, чтобы вы полноценно прониклись этой историей. Предельно ускорившийся пульс и дрожь от пронизывающего холода прервали очередной ночной кошмар, возвращая в не менее отвратительную реальность. Гарри распахнул глаза, иступленно уставившись в полотняный потолок палатки, прогнувшийся под очередным порывом ветра. Он больше не вздрагивал от вездесущего неразборчивого шепота и не метал в панике взгляд по сторонам, крепко удерживая волшебную палочку в дрожащей вспотевшей ладони, потому что знал, все это происходит лишь в его голове. Он по-прежнему был один, как и многие дни до этого, счет которым Гарри уже давно потерял. «Нужно обновить согревающие чары», пронеслось у него в сознании, когда облачко пара вырвалось вместе со спертым дыханием. Для костра не хватало хвороста, к тому же, вся сухая древесина была погребена под толстым слоем снега. С каждым разом ночи казались все длиннее, секунды словно превратились в минуты, а те, в свою очередь, в часы. Тьма сменялась серыми сумерками, а затем вновь наступала ночь, гнетущее молчание которой не бывало тихим. Шум леса за долгие месяцы хоть и стал привычным, но никогда не позволял полностью расслабиться и довериться безлюдной пустоте. Гарри все время был настороже, и чем дольше продолжалось его неусыпное бдение, тем стремительнее стиралась граница между сном и явью. Гарри несколько раз произнес заклинание, направив палочку в разные части палатки, и воздух постепенно начал прогреваться. Наручные часы показывали 4:30 утра. До рассвета оставалось не менее 2 часов. Он потянулся к старенькому зачарованному радио, бессрочно позаимствованному из дома на площади Гримма, и настроил единственную волну, которая помогала поддерживать ощущение реальности, возвещая о новостях из внешнего мира, но, к сожалению, сейчас поттеровский дозор молчал. Гарри не стал выключать приемник, белый шум его успокаивал и позволял упорядочить мысли, помогая сосредоточиться на воспоминаниях, анализе или размышлении о будущем, каждая минута которого была одновременно предсказуема и пугающе неизвестна. Ему было плохо. Все время. Адская головная боль и тошнота были вечными спутниками Гарри с того самого момента, когда он принял решение носить медальон не снимая. Он злился. Его часто охватывали приступы ярости. Гарри становился сам не свой и словно отключался на какое-то время. В последний раз, когда он очнулся от очередного приступа, то обнаружил, что с силой сжимает лезвие ножа в кулаке, заливая землю кровью. Гарри не осознавал, как это произошло. Он не помнил, в какой момент нож оказался в его руке, и не испытывал боли до тех пор, пока не выпустил лезвие и не разжал пальцы. В этот момент ему было все равно на травму. Он явственно чувствовал влияние крестража каждое мгновение своей жизни и знал, что эта дрянь пытается его убить всякий раз, как только он терял бдительность. Но чертов меч Гриффиндора так и не появлялся. Гарри по-прежнему оставался наедине со своими демонами. В порыве неконтролируемой ненависти он проклинал Дамблдора, Орден Феникса, Рона и Гермиону за то, что вынужден справляться со всем в одиночку. Когда гнев отступал, и приходило временное затишье, он раскаивался, безутешно рыдая, и называл себя слабаком и трусом, по вине которого продолжалась война. Волдеморт набирал силу, люди умирали, мир рушился. Но Гарри не мог вернуться. Он верил, что сможет добыть меч, продолжая находиться на краю пропасти. Ведь Дамблдор утверждал, что меч является лишь истинным гриффиндорцем в самый отчаянный момент их жизни. Беда была в том, что Гарри множество раз подвергал себя состоянию, которое с уверенностью мог назвать критическим в физическом и духовном смысле, но, очевидно, этого было недостаточно. А будет ли когда-то достаточно, он не понимал, чем должен заслужить чертово право уничтожить крестраж. Гарри не покидало ощущение, будто кто-то или что-то наблюдает за каждым его шагом, каждым помыслом и выносит вердикт, что пока еще рано. Гарри Поттер не достоин совершить убийство крестража, а может, это вовсе не его забота, может, не существовало никакого пророчества, а крестражи – лишь плод его фантазии. К сожалению, Гарри не мог проверить свою туманную теорию, ведь для этого было необходимо снять медальон хотя бы на время, и тогда все окажется впустую. Его воспаленное сознание разрывалось между безнадежностью и предвкушением скорой развязки. Каждый день своих скитаний он буквально чувствовал, что близок к своей находке как никогда, но чутье подводило его. Снова и снова Гарри обманывался и обжигался, и с каждым новым провалом все глубже запутывался в хитросплетении собственных страхов и сомнений, ощущая, как одиночество пожирало его и мутило рассудок. Не проходило и дня, чтобы Гарри не жалел о своем выборе. Ни одного часа его однообразного досуга не проходило без мыслей о Джинни, Роне, Гермионе. Каждый раз, включая и настраивая радио на волну поттеровского дозора, Гарри едва удерживал выпрыгивающее из груди сердце перед еженедельной сводкой новостей, в которой оглашался список погибших и арестованных волшебников, боясь услышать имена людей, которые были его семьей. Время от времени Гарри видел во сне Беллатрису и Малфоя, когда его разум синхронизировался с разумом Волдеморта. Сны были обрывочными и не всегда информативными, но он знал, что они правдивы. Гарри много думал о Гермионе, о том, через какие тяготы и испытания ей доводится проходить, какие ужасные поступки совершать, чтобы не вызывать подозрения и вести двойную жизнь. Ему так много хотелось ей сказать, спросить, как часто ее одолевают сомнения, и как она их превозмогает, что дарит ей силу оставаться на этом пути и удерживаться в здравом уме, если это все еще так. Он чувствовал свою вину за то, что не видел войны, скрываясь в лесах, пока другие сражались и умирали. И больше всего Гарри пугало то, что он больше не был уверен, имели ли его действия хоть какой-нибудь смысл. Шли месяцы, а он так и не сдвинулся с мертвой точки. По его вине война затягивалась и ширилась, охватывая все больше территории и больше жертв. Гарри разжег походную горелку и, наколдовав пару стаканов воды, наполнил старенький чайник. В рюкзаке осталась последняя пачка соленых крекеров, уменьшенная до размера наперстка, но он не торопился ее открывать. Тайник с походным снаряжением и скудными пищевыми запасами, который Гарри организовал на холме Статсхитхилл за несколько дней до свадьбы Билла и Флёр, оказался его спасением на протяжении всех этих месяцев. Он будто чувствовал, что произойдет нечто непредсказуемое, в результате чего он рисковал остаться ни с чем. Гарри не особо хорошо знал скрытую от людских глаз британскую местность, так как никогда не путешествовал раньше. Статсхитхилл оказался единственным подходящим местом для его тайника, которое он запомнил достаточно хорошо. Именно отсюда они с друзьями, мистером Уизли и семейством Диггари отправились на чемпионат мира по квиддичу 3 года назад. Эта часть Макгловской Британии была довольно безлюдной и ощущалась безопасной, но Гарри не стал останавливаться вблизи холма и отправился в пешее путешествие в поисках места, которое обеспечит ему полное уединение и, следовательно, поможет сконцентрироваться на Кристраже. Почти 2 дня Гарри направлялся на юг, сверяясь с Макгловской картой, которую забрал у Артура в ту самую ночь, пока не достиг указателя Уистмансвуд. Густая непроглядная чащоба, простиравшаяся на десятки километров, выглядела достаточно пугающе, но отнюдь не так враждебно, как запретный лес. Пораженные лишайником деревья причудливой формы завораживали, побуждая прикоснуться к зеленой бахроме и детально рассмотреть каждую разновидность живописных плесневидных растений, пустивших свои побеги по древесной коре. В лесу было много птиц, мелких грызунов и насекомых, кое-где виднелись небольшие цветочные поляны. В какой-то момент, пока Гарри не спеша прогуливался по каменистому неоднородному ландшафту, он поймал себя на мысли, что еще ни разу не испытывал такого спокойствия от единения с природой. Отчасти он почувствовал себя виноватым в том, что именно ему, нежелательному лицу один, удалось укрыться от войны, в то время как за его поимку было обещано столько золота, сколько большинству волшебников даже не снилось. Однако в первую же ночь, проведенную в лесу, Гарри понял, насколько сильно заблуждался.